Глава 11. Честно сказать, в первые мгновения после того, как я услышал об аресте Абрама Лазаревича, напрочь растерялся. Наверное, поэтому невольно произнес фразу «вопрос о том, что мне теперь делать вслух». Старик с сочувствием на меня посмотрел и ответил. «Не переживай, Саша. Постараемся устроить тебя здесь. В Советский Союз в связи с этими делами тебе возвращаться опасно. Но ничего, и здесь люди живут». С минуту, наверное, я смотрел на него непонимающим взглядом, не совсем осознавая его слова. А когда дошло, о чем он ведет речь, встряхнулся, собрался в кулачок и ответил. «Да нет, вы за меня не переживайте, сам-то я не пропаду. А вот помочь Союзу без участия Абрама Лазаревича будет сложно. Но ничего, я что-нибудь придумаю. Может быть, еще получится вытащить его из тюрьмы? В какой он, кстати, находится?» Старик посмотрел на меня удивленным взглядом и ответил. «Тьфу на тебя! До тюрьмы, слава богу, пока не дошло. Он сейчас находится в одном из полицейских участков. Я тебе напишу адрес. Но после того, как перекусим. Негоже гостя голодным держать». «Скажите еще, что решили по организации точек быстрого питания?» Старик ухмыльнулся и произнес. «Александр, наша семья этим заниматься не будет. Мы считаем, что смысла в этом нет. Сама идея хорошая, но это Америка. Чтобы действительно на этом заработать, надо вкладывать большие деньги. А у нас сейчас с ними не очень. Если ты беспокоишься за изумруды, которые планировал вложить в качестве своей доли, не переживай. Я по просьбе Абрама отдал их на огранку. Уже скоро можно будет их продать. Очень хорошие камни. Я помогу тебе их выгодно продать и подскажу, куда деньги вложить. Как раз будут тебе средства, необходимые для получения достойного образования. А как выучишься, там потом и с работой проще будет». Вот так. Старик уже планы строит в отношении меня. Надо сразу расставлять точки над «и», а то подумает не весь что. Потом хрен сдвинешь его с места. Знаю, плавали. Да и сам под конец жизни был таким. Размышляя подобным образом, дождавшись паузы в его монологе, начал говорить сам. «Лев Моисеевич, вы меня простите, но обозначу сразу. Не надо в отношении меня строить планы. Если бы вы занялись предложенным вам бизнесом, я бы у вас задержался и помог, чем смог. Раз этого не будет, тогда у меня свои планы, и учеба в ближайшее время в них не входит. Извините, если обидел, но у вас здесь я не останусь». Старик, до этого разговаривающий доброжелательно, вдруг нахмурился, как грозовая туча, и прорычал. «Мальчишка, что ты знаешь о жизни? Что знаешь о стране, в которой находишься? До выхода Абрама из-за решетки я несу за тебя ответственность. И ты будешь делать то, что я скажу. Позвольте спросить, кто же вас наделил подобными полномочиями? О какой ответственности вы ведете речь, если у меня даже с Абрамом Лазаревичем договоренность, что я здесь в свободном плавании?» Ответил я ему с улыбкой, любуясь, как меняется выражение его лица. Пока он приходил в себя от отповеди, я добавился с мешком. «Я вас попрошу, не делайте мне нервы. И вообще, мне пора. Пообедаем с вами как-нибудь в другой раз. Сейчас что-то аппетит пропал». С этими словами я поднялся и отправился на выход из кабинета. Плохо, конечно, что адрес полицейского участка я не выяснил, но не смертельно. У кого-нибудь из консульских работников узнаю. Не вижу в этом большой проблемы. Уже находясь у двери, на прощание произнес. «Всего вам наилучшего». После этого я вышел в холл. Что-то мне подсказывает, что надо мне отсюда побыстрее делать ноги, пока ветер без сучков. Уже закрывая двери, я услышал, как старик что-то начал кричать, но не обратил на это внимания. Быстрым шагом я пересек холл, сбежал по лестнице и стремительно зашагал на выход. Никто меня не задержал. Может быть, не успел или не захотел. Я благополучно покинул особняк. Понимаю, что я поступаю глупо и нелогично, но есть чувство, что если я задержусь здесь даже ненадолго, то у меня появятся дополнительные проблемы. Все-таки старик суров и мало ли что может придумать. Ну его нафиг. Еще и с ним бодаться. Лучше уж самому выгребать, чем под контролем такого человека. Правду говорят, что дурная голова ногам покоя не дает. Так и у меня получилось. Обратно, наплевав на слова таксиста, я решил добираться общественным транспортом и убил на это большую часть дня. Проклял все на свете, но зато времени на подумать было хоть отбавляй. Стартовые условия у меня в Америке складываются не самые хорошие. Придется постараться, чтобы здесь устроиться, как я хотел. Еще больше придется напрячься, чтобы добиться чего-нибудь значимого и здесь встать на ноги. По большому счету, помехой для меня сейчас является только возраст. Мало кто захочет иметь дело с малолеткой. В целом есть мысли, как быстро добыть стартовый капитал, причем без криминала. Здесь, конечно, без поддержки серьезных людей не обойтись. Скорее всего, мне поневоле придется посетить Францию раньше, чем я хотел. Только там сейчас есть человек, способный меня выслушать и помочь. Да и сделать это ему будет проще всего, с его-то возможностями. Но торопиться не буду. Надо все-таки узнать у консульских работников, где держат Абрама Лазаревича, и посмотреть, что можно сделать для его освобождения. Нужен мне этот человек, как никто другой. Понятно, что мои возможности для помощи ему равны абсолютному нулю. Но мало ли, вдруг и придет в голову какая-нибудь идея. Именно потому, что я находился в подобных размышлениях, дорога к отелю хоть и выдалась непростой, но прошла незаметно. У себя в номере я по-быстрому помылся под душем, переоделся в приличную одежду, подаренную французскими друзьями, и отправился перекусить в ресторан, расположенный в этом же здании. Обычно я стараюсь кушать в местах попроще, но сейчас решил экономить время, а не деньги, и постарался перехватить кого-нибудь из консульских еще сегодня. Поэтому я оделся попрезентабельнее, понимая, что встречают по одежке. В этот раз мне явно не повезло. Редко такое бывает в этой жизни, но вот случилось. До поздней ночи я караулил подходящего сотрудника, стараясь вычислить того, кто не пошлет меня в самом начале разговора, но так никого подходящего и не увидел. Может, такие и были. Довольно часто шастал народ туда-обратно. Но мне на глаза не попался человек, внушающий уверенность в благоприятном исходе. Соответственно, я и не решился никому подойти. Возвращаясь назад, поневоле продолжал обдумывать свое положение и последствия тех или иных поступков, которые мне придется совершать в ближайшее время. То, что еврейские родственники Абрама Лазаревича отказались участвовать в реализации бизнеса, связанного с организацией точек быстрого питания, наверное, даже хорошо. Все-таки гораздо проще работать, не оглядываясь на мнение гуру от торговли. Я точно знаю, что эта тема стрельнет и будет приносить хорошие деньги. И, наверное, есть смысл начать именно с реализации этого проекта. Но время пока терпит, и подумать над этим я еще успею. Сейчас надо сосредоточиться на другом. Каким образом помочь Абраму Лазаревичу? Без него мне здесь будет очень сложно. И главным образом из-за возраста. Чуть ли не впервые в этой жизни я начал жалеть, что такой молодой. Шутка, конечно. Молодость я не готов променять ни на какие возможности. Это единственное, если не считать здоровье, что невозможно купить за деньги. Мои размышления внезапно прервал болезненный вскрик, за которым сразу последовал глухой стон. Эти звуки поневоле заставили напрячься. А самое главное то, что раздались они в тот момент, когда я вышел из-за угла дома, за которым и стал свидетелем безобразной сцены. В переулке три шкафоподобных здоровенных мужика вырубили четвертого, прилично одетого человека, и потащили его к припаркованному рядом черному легковому автомобилю. А самое хреновое, что один из этой троицы, увидев меня, потащил из кармана пиджака пистолет. Действовать я начал, не раздумывая ни мгновения. Миг, и револьвер у меня в руке. Благо, что, передвигаясь ночью, я носил его с накрученным глушителем, как раз на случай возможных стычек. Все-таки ночной Нью-Йорк – небезопасный город. Еще миг, и я начинаю стрелять в противника, только-только доставшего свой пистолет. Надо сказать, сейчас мне откровенно повезло, что этот здоровенный дядька, помогавший своим товарищам тащить тело к машине, так и не выпустил его из рук. Он, держась одной рукой за пленника, второй одновременно пытался достать свой пистолет. Из-за этого замешкался, что в свою очередь стоило ему жизни. Я бил двойками, у этих здоровяков не было даже доли шанса на сопротивление. Слишком короткое расстояние было между нами. Промахнуться было сложно, поэтому и положил их наглухо за какие-то секунды. Прежде чем идти проверять, остались ли живые и приводить чувство пленника, я перезарядил револьвер, осмотрелся и, только убедившись, что рядом никого нет, отправился к валяющимся противникам. Добивать никого не пришлось. Я не промахнулся, выживших не было. Проверяя карманы трупов, я слегка напрягся. Ни у кого из них при себе не было никаких документов. Зато у каждого нашлось по пистолету и пухлому бумажнику. Мелочи типа сигарет со спичками или зажигалку я не считаю. Похоже, каких-то серьезных бандитов я положил. Но теперь уже некогда об этом думать. Хотя одна мысль все-таки мелькнула. Мало мне проблем. Теперь еще и вот это разгребать. Мужик, который выступал в роли пленника, оказался несвязанным. Он просто был без сознания, но живой. Более того, у него даже карманы не проверили. Я очень вовремя появился. Мародерить я его не стал, а хлопал по верхам. Выяснил, что у него тоже есть пистолет, От греха подальше я его вытащил и спрятал себе в карман. Погрузил мужика на переднее сиденье автомобиля, трупы покидал на заднее, решил вывести их куда подальше. Не оставлять же посреди улицы. Только я уселся на водительское сиденье и завел машину, раздумывая, куда ехать, как мужик на соседнем сиденье застонал и открыл глаза. Он с недоумением начал осматриваться, сразу сунув руку в карман, где раньше был пистолет, и что-то невнятно промычал. Я, глядя на его пробуждение, произнес: «Твои обидчики на заднем сиденье, твой пистолет у меня. Забрал его только для того, чтобы ты, очнувшись, не наделал глупостей. Если ты способен хоть как-то соображать, подсказывай, куда ехать, чтобы избавиться от трупов. Мне сейчас неприятности не нужны. Тем более, если будут разборки с полицией». Мужик с удивлением на меня посмотрел, хмыкнул и ответил: «Хм, ты хоть в курсе, кому сейчас помогаешь? А мне без разницы. Если бы я чуть промедлил, ты был бы сейчас трупом. Похоже, твоим похитителям не нужны были свидетели. Я просто оказался быстрее», — ответил ему, не задумываясь, а потом после паузы спросил: «А ты полицейский, что ли?» «А если полицейский, то что?» Я только безразлично пожал плечами и произнес: «Ну и ладно, тогда ты и без меня прекрасно справишься». Уже открыл дверь, чтобы покинуть машину, как мужик произнес: «Погоди, парень, давай поговорим». Я прикрыл дверь, повернулся к нему и сказал: «Хорошо, поговорим. Но только я думаю, что отсюда надо убираться и вести разговоры на ходу. А то как бы еще не вышло». Мужик согласно кивнул головой и ответил: «Да, ты прав. Поехали, я покажу куда. По дороге и поговорим». Мужик, похоже, хорошо знал город. Мы ехали, избегая больших широких улиц, максимум только пересекали их. По дороге мы познакомились, и мужик разговорился. Звали его Стив, и он действительно был полицейским, притом в немалых чинах. То, что он попал под раздачу, можно было назвать случайностью. Вернее, чего-то подобного следовало ждать, но он не думал, что это случится настолько быстро. Ему, как и мне, нежелательно было придавать случившиеся огласки. Лучше было бы скрыть участие в убийстве бандитов, даже при том, что он его не совершал. Понятно, что со стороны боссов этих погибших бойцов к Стиву возникнут вопросы, но это будет уже другой разговор. Я вел машину, по мере сил участвуя в разговоре, и напряженно размышлял. Мне сейчас в очередной раз повезло или наоборот? Спасти полицейского в немалых чинах, если это, конечно, так, и он не ездит мне по ушам, в моей ситуации дорогого стоит. Интересно, есть ли у него возможность помочь с освобождением Абрама Лазаревича? Если да, то я готов его еще раз спасти. Я даже улыбнулся от последней мысли и сосредоточился на разговоре. Все-таки нужный он мне человек. В это время он как раз спросил: «Никак не пойму, что у тебя за акцент. Непривычный или, скорее, незнакомый. Откуда ты приехал? Только не говори, что местный. Ни за что не поверю». В принципе, я не сомневался, что он подобный вопрос задаст. Сам я, будь на его месте, постарался бы выяснить максимум информации. Собственно, скрывать, что я из Союза, тоже не видел смысла. Как ни крути, а мы с этим дядькой в одной лодке. Вряд ли он захочет мне навредить. А даже если захочет, отобьюсь как-нибудь. Спорное, конечно, утверждение. Но я снова в который уже раз ощутил приступ непонятной бесшабашности и пофигизма. На самом деле это опасное состояние, но сейчас оно было отдушиной. Все-таки я не душегуб, а тут за короткий промежуток времени столько трупов за спиной оставил. Напряженно все это для психики. Вот организм защищается как может. Стив, когда услышал, откуда я приехал, даже выругался невольно. Кстати сказать, говорят, что английский язык беден на ругательство. Я, слушая этого дядьку, теперь точно знаю, что это неправда. Тут просто мастерство нужно. Закончив ругаться, он произнес: «Никогда бы не подумал, что меня может спасти от верной смерти подросток, да еще и приехавший из такой страны. Ты, парень, случайно не коммунист?» «Нет еще. В таком возрасте в партию не берут. Но это не точно. Может, и бывают исключения, о которых я не слышал». Дальше Стив пытался выяснить, зачем я сюда приехал, где живу. Ну и другие хитрые, по его мнению, заходы делал, чтобы получить от меня максимум информации. Поначалу я отшучивался, а когда мне это надоело, просто произнес: «Стив, без обид, давай прекращай меня пытать». «Что, как, зачем, почему?» «Не собираюсь я рассказывать о себе первому встречному». Тот внял и вопросы задавать прекратил, только с горечью произнес: «Эх, Алекс», — это он так мое имя сократил практически сразу, — «будь у меня в команде несколько парней, подобных тебе, не пришлось бы мне сейчас даже от коллег прятаться». Я с удивлением на него посмотрел, не удержался и спросил: «В полиции Нью-Йорка все так плохо с бойцами? Тот как-то с горечью вздохнул и ответил. «Нет, с бойцами неплохо. А вот с людьми, которых сложно, а тем более невозможно купить, действительно плохо». «Да уж, и это говорит полицейский. Если, конечно, он действительно им является, а не ездит мне по ушам. Хоть и казалось мне, что он не врет, а все равно попросил его показать удостоверение. Даже остановился ради такого случая». Стив не стал отнекиваться и показал значок, прикрепленный на отвороте его пиджака. Он совсем меня не убедил. После этого Стив хмыкнул, как мне показалось, одобрительно и пробормотал. «Сложно с комми. Даже если они еще маленькие». Достал удостоверение, которое я не постеснялся внимательно рассмотреть. Когда мы продолжили движение, я задал еще один вопрос. «Скажи, что бы ты сделал, будь у тебя в подчинении несколько бойцов, на которых можно положиться?» Стив как-то тяжело вздохнул и со стервенением ответил. «Взял бы штурмом усадьбу человека, который организовал мое похищение». «Нифига не понял. А кто ему мешает сделать это сейчас, позвав с собой нескольких толковых бойцов и при этом не оставить времени противнику на реакцию? Говоря другими словами, не дать противнику времени и возможности перекупить этих бойцов?» Собственно, этот вопрос я ему и задал. Тот ухмыльнулся и произнес. «Алекс, это долго объяснять. Но поверь мне на слово. Чем организовать то, о чем ты говоришь, проще решить проблему законным путем. Хоть это и займет годы, если не десятилетия». Весело тут у них, нечего сказать, но интересно. Мы проехали немного молча, у меня было время подумать. Наверное, в другой раз я сам бы испугался этих своих мыслей. Сейчас же я спокойно рассуждал про себя. Если помочь этому товарищу решить проблему с главарем бандитов, то можно будет с его помощью избежать здесь массы проблем. Мне в любом случае эти самые проблемы придется решать. Так почему бы не упростить себе задачу? Но это ладно, это даже не важно, а вот освобождение Абрама Лазаревича стоит того, чтобы рискнуть. Вообще, иметь в должниках подобного человека было бы очень даже неплохо. Тут же мысль вильнула в нужную сторону. Другой вопрос, хватит ли у меня силенок на подобное? Интересно, а сколько вообще в этом особняке бандитов? Если немного, то можно было бы и попробовать, так сказать, разрулить проблему. А если окажется не по силам, то винтовку со снайперским прицелом ведь никто не отменял. В принципе, при любом раскладе попытаться помочь можно. Другое дело, надо ли? Исходя из этих мыслей, я и начал задавать вопросы. Скажи, Стивен, допустим, только допустим, что я возьмусь за решение вопроса с устранением твоего врага. Согласишься ли ты оказать мне ответную услугу сейчас и в случае нужды помочь в будущем, если возникнет такая необходимость? Стив не стал отвечать сразу. Вместо этого он вновь выругался и пробормотал. Это надо же. «Меня вербует комми, да еще и мальчишка. Если тебя это волнует, я уточню. Ни о каком вреде Америке и речи идти не будет. Это я могу обещать со 100% гарантией». Про себя же я подумал. Напрямую точно вреда не будет. А вот в дальней перспективе и косвенный будет. Да еще какой. Уж я постараюсь. После достаточно продолжительной паузы Стив недоверчиво спросил. «У тебя что, группа серьезных парней есть в наличии, которые готовы помогать первому встречному?» Я, не торопясь, остановил машину, повернулся всем телом к этому полицейскому, посмотрел ему в глаза и ответил. «Нет, Стив, парней у меня в наличии нет. Но если я говорю, что могу что-то сделать, значит, я это могу осилить. Мне следует верить, потому что если какое-либо дело будет мне не по плечу, я за него не возьмусь и прямо об этом скажу». Интересно было бы посмотреть, как мальчишка будет брать штурмом особняк, расположенный в фешенебельном районе, охраняемый 5 серьезными бойцами. Пробормотал негромко Стив. Я сразу же сделал стойку. С 5 охранниками, имея в наличии револьвер с глушителем, при талике удачи справиться можно. Правда, без разведки и не зная планировки особняка будет очень сложно, но теоретически возможно. Торопиться делиться мыслями, что можно попробовать решить вопрос сегодня, прямо сейчас я не стал, и спросил. «Так что скажешь, Стив? Какую услугу ты хочешь, чтобы я оказал сейчас?» Задал он встречный вопрос. «Помочь освободить из ваших застенков нужного мне человека. Он находится в одном из полицейских участков. В каком, не знаю, но выясню в ближайшее время». Стив задумчиво произнес. «Если его держат в участке, думаю, это в моих силах. Если, конечно, он не политический и не убийца, тогда это нереально. Если дело связано с налогами, то без денег тоже не обойтись. Там своя кухня, которой я обычно не касаюсь. Я правильно тебя понимаю, что ты согласен на сделку?» Задал я вопрос, стараясь ковать железо, пока оно еще горячо. Стивен секунду подумал и ответил, как в омут бросился. «Если твои просьбы о помощи не будут нести вреда моей стране, то я соглашусь. Но с условием. Я хочу посмотреть, как ты все провернешь. А в идеале лично хочу в этом поучаствовать. Если у меня будет возможность прибить эту гниду лично, то твои просьбы я выполню со всем возможным рвением. И да, твоего товарища мы постараемся освободить в максимально короткое время». «Вот и хорошо. Вот и чудно. Осталось только пойти и уничтожить бандитское логово. Понты делов на самом деле. Это я, наверное, от волнения сам себя троллить начал. Стиву, между тем, я задал конкретные вопросы. Скажи, Стив, ты знаешь, где находится нужный особняк, сколько человек его охраняет? Есть ли там собаки, и кто помимо нужного нам человека еще проживает в доме?» Похоже, что не раз и не два Стив раздумывал о штурме бандитского гнезда. А может, и подготовился к чему-то подобному, потому что информацию он дал исчерпывающую. В особняке проживает босс и 5 серьезных парней-охранников. Они действительно серьезные бойцы. Собак там нет. Семья босса живет в Чикаго. Поэтому ни его жены, ни детей там быть не должно. Могут быть ночные бабочки, притом в любое время дня и ночи. А так больше там никаких гостей не бывает. Босс предпочитает все вопросы решать либо в офисе, либо в одном из принадлежащих ему баров. «А до этого особняка далеко ехать?» Задал я вопрос и с интересом наблюдал, как расширяются глаза Стива. «Ты хочешь ехать туда сейчас?» – недоверчиво спросил ошарашенный полицейский. «А что тянуть? Раньше начнем, быстрее спать ляжем», – ответил я ему с улыбкой и выслушал очередную порцию отборной ругани. «Я, конечно, слышал о безбашенности русских, но о таком даже предположить не мог». Высказавшись, он немного помолчал и, не дождавшись от меня реакции на свои слова, буквально взорвался словесным водопадом. «Ты вообще меня слышишь? Там находится 6 вооруженных бандитов, которые привыкли убивать людей. Если начнется стрельба, максимум через 5 минут там появятся полицейские. У нас нет шансов уничтожить этого человека в его логове!» Стив говорил все это, постепенно повышая голос, и последнее слово буквально выкрикнул. Я спокойно его выслушал и сказал: «Стив, ну что ты нервничаешь? Хочешь, я один туда съезжу? Ты только дорогу толком объясни». Он, глядя на меня дикими глазами, обреченно махнул рукой и сказал: «Разворачивайся, нам нужно в другую сторону». Ехать оказалось не особо далеко, относительно, конечно. Уже минут через 40 мы были на месте. Чтобы рассмотреть этот особняк во всей красе, нам не пришлось даже из машины выходить. Стив сразу показал место, с которого удобно наблюдать за интересующим нас домом. Хотя какой дом? Настоящий дворец, иначе это не назвать. Сейчас этот дворец был ярко освещен, и там, судя по всему, шла нехилая такая гулянка. Глядя на все это, я задумчиво произнес: «Сейчас пойдем или подождем, пока это закончится?»